Оахака – это один из самых важных регионов внутри Древней Мезоамерики. Он приблизительно совпадает с территорией нынешнего мексиканского штата Оахака. И, ну, потому что это регион, который очерчен географически, это регион, который очерчен культурно. И второй особенностью этого региона является то, что с древнейших времен, там, по-видимому, там, с 4-го тысячелетия нашей эры, а может быть и раньше, основными двумя этническими, этнолингвистическими группами, которые населяли этот штат, были родственные друг другу, но родственные на очень далеком уровне, сапотеки и миштеки, которые говорили на языках, входящих в атаманскую языковую семью, одну из самых распространенных в Мезоамерике. И название сапотеки, и название миштеки — это название внешнее, это название, которое дали им потом уже в XVI веке или там, второй половине XV века ацтеки, поэтому это название на нуатле. А исходно само название двух этих там, народов или двух этих больших-больших групп, оно одинаковое, хотя оно звучит там на разных, на их языках по-разному, но в принципе оно означает «люди облаков» или «люди дождя». Вот они себя связывают с облаками, с дождем, и это показывает, как важной для них была вся сфера культуры и вся сфера представлений, связанных с облаками и с дождем. Оахака была одним из регионов, в котором очень быстро и очень рано происходит развитие политическое, потому что довольно долго там не существовало вождеств. Приблизительно где-то, наверное, века до 8-го там продолжали существовать общества без централизованной власти вождей. А период существования вождеств, он довольно короткий. Но как раз именно вот на примере там, сапотекских и миштекских обществ очень хорошо видно, как быстро из прежних там, лидеров общин, которые, очевидно, были духовными лидерами, быстро формируются новые лидеры, которые уже там, военные, власть которых передается по наследству. Да, мы не знаем названия этих древних поселений, но мы знаем их под археологическими названиями. Вот как раз в центральной части долины Оахаки, которая была ядром развития сапотекской культуры, очень хорошо видно, как в поселении, которое мы называем Сан-Хосе-Маготе, и которое было довольно долго вот таким общинным центром, где располагалось главное общинное святилище, ну, наверное, где-то на протяжении 8 века до нашей эры, на месте прежнего общинного святилища вдруг строится резиденция вождя. А теперь это уже не место, куда все люди собираются, где они проводят праздники, где они отправляют ритуалы. Теперь это место, где живет богатая семья. И место, где эта богатая семья хоронит своих умерших. Это тоже момент очень важный. В Мезоамерике, поскольку не существовало как бы, идеи об полном, абсолютном отделении мертвых от живых, то не существует идеи некрополя, не существует идеи да, города мертвых или отдельного места для мертвых. Твои покойники, твои умершие, они же твои предки, они да, хоронятся, как правило, прямо под полом дома там, или в специальных местах, потому что культ предков — это очень важная характеристика общества. И если да, вожди хоронят своих умерших, да, своих предков и своих родственников здесь же в резиденции, это показывает, что таким образом они да, ну, апроприируют определенным образом захватывают вот это прежнее сакральное пространство. Напомню, что на месте этой резиденции раньше располагался общинный храм там, или общинное святилище. Ну и где-то вот приблизительно там, через 250 или 300 лет формируется уже первое государство, сапотекское государство с центром Монте-Альбани. После того, как это государство там, приблизительно там, середины или второй половины V века уже оформляется как такая ранняя политическая структура государственного типа, мы видим довольно быстрое развитие, и мы видим, ну, оно быстрое, с другой стороны, очень и очень как бы непрямое, да, извилистое. Потому что на примере сапотекского государства, на примере Монте-Альбана мы хорошо видим, во-первых, с одной стороны, как формируются государственные структуры, как дальше общество начинает трансформироваться в связи с этой политической революцией или археологи, которые описывают формирование государственного общества в Монте-Альбани, назвали его «великой трансформацией», термин, который заимствован из работы Карла Полани, известного историка, социолога, который писал об английской революции и о формировании капитализма в Англии. И в то же время мы видим сопротивление. Вот это очень интересный момент, потому что как раз на примере центральной части вот, долины Оахаки и Сапотекского государства, мы видим, как, несмотря на то, что, судя по всему, там, вся эта долина общей площадью там, около 2,5-3 тысяч квадратных километров была объединена под единой властью, начинает формироваться новая иерархия управления, появляются новые там, бюрократические стандарты, новые стандарты жизни. В то же время прежде независимые отростки долины, да, такие микродолины, в которых раньше были вождества независимые, они продолжают пытаться каким-то образом сопротивляться, там, сохраняя свою старую идентичность. Это очень интересный пример, он стал понятен ну, относительно недавно, в ходе работ 1990-2000-х годов археологических, потому что видно вот на примере одной из этих поддолин, Тлакалула она называется, видно, как местная элита, несмотря на то, что она уже подчинена верховной государственной власти, она продолжает пытаться сохранять какие-то свои особенности, определенные там, элементы прежней культуры, связанные опять-таки с элитой и со знатью. И периодически вот, да, прежняя столица этого вождества, она несколько раз на протяжении там, третьего-второго веков до н.э. несколько раз сжигается. И сжигается она, очевидно, вот как раз в ходе конфликтов между новой государственной властью и этой прежней знатью, которая стала теперь региональной знатью, которая отчаянно этому сопротивляется. Мы вообще, когда обычно говорим о развитии там, государств мезоамериканских, мы, как правило, представляем, ну, вплоть до того, как они там падают, значит, впадают в кризис и коллапсируют, как такое последовательное усиление, последовательное укрепление центральной власти. На самом деле, судя по всему, там борьба с центральной властью, различные фракции, группы внутри, это была очень важная черта, о которой мы как раз не очень хорошо знаем. Но да, в конце концов, конечно, центральной власти Монте-Альбанской удается справиться и с этими сопротивляющимися потомками прежде независимых правителей, прежде независимых вождей. И да, после того, как Монте-Альбанское государство распространяется уже за пределы этой центральной части долины, да, начинаются завоевания, и это очень интересный, опять-таки, процесс, потому что это был процесс, который теснейшим образом связан с формированием письменности. Сапотеки создали свою особую систему письма. Первые письменные памятники датируются еще VI веком до н.э., это еще до создания Монте-Альбана, еще они были найдены в Сан-Хосе-Маготе. Но самое интересное, что основной корпус наших письменных памятников — это так называемые танцоры. На самом деле это такие каменные блоки, каменные панели с изображением людей, которые, когда впервые они были описаны археологами, казалось, что они танцуют. На самом деле, впоследствии стало ясно, что они вовсе не танцуют, а мучаются. У них там вырваны внутренности, вырваны сердца, выпущены кишки и так далее. И такого вот рода поза танцора — это на самом деле действительно поза человека, который мучается, корчится от боли. И, судя по всему, это была традиция, свойственная, придуманная вот Сан-Хосе-Маготе до основания Монте-Альбана, а потом свойственная именно Монте-Альбанской такой пропаганде и триумфальному военному искусству, потому что ну, в определенный момент, где-то, может быть, к концу, наверное, первого тысячелетия нашей эры, а может быть, в первые века нашей эры, все ранее там существовавшие эти монументы были объединены в такую общую гигантскую галерею, которая была расположена на главной площади города, на главной площади столицы. Там более 300 этих монументов, весьма возможно, что они были свезены там из различных регионов. И да, каждый из этих монументов он изображает поверженного пленника с его календарным именем. Это очень важный момент. И да, вот таким образом в идеале это такая хроника, летопись завоеваний вокруг. Кроме того, впоследствии были созданы и каменные монументы, так сказать, следующего типа. Это да, тоже военные триумфальные монументы, которые изображают там, иероглифическое название того или иного города и дату, когда он был завоеван, да, и да, символически передано поражение, потому что там, голова правителя, она отрублена и смотрит вниз вот этого иероглифа завоеванного города. Сапотекская письменность пока, к сожалению, еще не до конца дешифрована, только там первые приступы к дешифровке. Но, тем не менее, уже сейчас можно попытаться, там, используя сравнительные данные по более поздним, памятником, идентифицировать некоторые из этих топонимов. Ну и в частности, вот мы очень хорошо видим, как была завоевана долина на север от Монте-Альбано, которая ведет на север и таким образом приводит к центральной Мексике. Это такая небольшая долина, она очень-очень маленькая, и там существовало довольно долго там свое небольшое политическое образование. А потом, значит, вот где-то, наверное, во втором, может быть, ко второму веку нашей эры ее завоевывает, значит, сапотекские цари из Монте-Альбано. И что они делают? Да, прежде всего, они разрушают прежнюю столицу, они разрушают жилища прежних вождей, они строят новый политический центр. Что очень важно, они на платформе в этом новом властном центре строят так называемую стену черепов. Вот. Стена черепов — это такое гениальное мезоамериканское изобретение. Это военный монумент, который призван запугать людей. Это вот один из элементов идеологии устрашения. Пленники, которых захватывают в плен, которых побеждают, у них отрубаются головы, головы эти тщательно очищаются, черепа протыкаются таким образом и насаживаются на на такие жерди. Да, и поэтому это выглядит как действительно стена, сделанная из черепов, впоследствии их делают из камня, а самая ранняя стена черепов, она действительно вот, да, происходит из Оахаки, из этой долины Куикатлан. Видимо, может быть, она была придумана как раз с сапотеками. И каждый человек, который в этот новый политический центр, да, в региональную столицу, который контролировал всю эту долину, приходил, он видел, да, черепа побежденных противников, понимал, какой великий царь правит в Монте-Альбане. Ну и, естественно, устрашался и уже бунтовать не собирался и так далее. И что очень важно, что действительно эта долина, небольшая долина Куикатлан, она такая стратегическая. Это, она контролирует один из путей на север. И там дальше начинается такая буферная зона. Видимо, там была граница с каким-то соседним государством, которым Монте-Альбан соперничал там, или воевал и так далее. Монте-Альбанское государство, вот как такая мощная региональная держава, ее довольно сложно пока еще назвать все-таки империей, мы не очень хорошо видим, как она распространена там за пределами Оахаки, но да, вот она существует и на протяжении первой половины первого тысячелетия нашей эры, и кризис начинается где-то, наверное, века, может быть, с 6 или 7, и там дальше в долине Оахаки происходит много разных интересных вещей, дезинтеграция, там местные князья вырастают, вообще это один из самых интересных регионов. Соседями сапотеков являются миштеки, про которых нам как раз, да, гораздо больше известно об их истории поздней, там, начиная с XI века. Но как раз археологические исследования 1990-х, 2000-х годов, они показали неожиданно, что эти люди, они сыграли в истории всей Оахаки, в общем, очень важную роль еще и, да, за тысячи лет до того, как они попадают там в поле зрения письменных источников. Потому что раньше казалось, что миштеки, они живут в небольших горных долинах, поэтому их там сельскохозяйственный потенциал меньше, демографический потенциал меньше, и все думали, ну вот эти горцы, они там всегда были полуголодные, значит, набеговая экономика наподобие там горцев Северного Кавказа, ничего интересного нету. А да, вот археологические проекты, особенно археологический проект, в котором в том числе я принимал участие в 1999 году, он показал, что в действительности в этих, да, небольших горных долинах, ну довольно плодородных, людей жило довольно много, начиная с первого тысячелетия нашей эры. И судя по всему, именно как раз военное давление вот этих, ну нельзя сказать, что полуголодных горцев, но тем не менее, да, люди, живущие в горных долинах, оно, их постоянные набеги там на более обширную, да, и, может быть, более плодородную долину Оахаки, и привело, на самом деле, к тому, что там сапотекские вождества объединились, и их общество начало трансформироваться в государство. Потому что неожиданно выясняется, что в этих, вот, на этих горных склонах располагались города, площадью там 1 квадратный километр, то есть где-то около 100 гектаров, да, или там больше. Это довольно сложно, потому что действительно плоского места там очень мало. Но тем не менее эти люди строили монументальную архитектуру, они строили там платформы, они пытались строить небольшие пирамиды, естественно. Им не надо строить большие пирамиды, потому что они также живут в горах. Вот. И мы видим, что, да, мы видим очень интересную систему взаимодействия, что сначала, да, мы видим давление с гор, А потом, да, когда формируется уже Монте-Альбанское государство сапотекское, в свою очередь под влияние, может быть, заимствуя эти образцы поведения, миштеки начинают формировать свои государства. Они меньше, чем государство сапотекское, да, они не такие развитые, но, например, они тоже заимствуют идею там, монументов военных триумфальных с изображением племенных пленников. Они заимствуют идею, кстати, и стен черепов или выставления черепов, вот это как элемент идеологии устрашения. И да, на протяжении там, первого века до нашей эры и вплоть до третьего века нашей эры эти миштекские государства тоже очень быстро расцветают, активно участвуют в торговле, активно участвуют в обмене и становятся очень важными игроками, очень важными участниками истории Мезоамерики. К сожалению, опять-таки, письменные памятники у них не очень обильные, и письменность эта, заимствованная у сапотеков, тоже, в общем, не дешифрована, поэтому имен мы не знаем, а мы видим только процессы.